Дальше наша совместная работа пошла совсем по другим рельсам. Я, между делом, рассказал Жусту, что пишу сценарий к фильмам и некоторые из них уже в работе, а кое-что даже получила гран-при в Берлине и первое место в Билборде, поэтому мне безумно интересен процесс кинорежиссирования. Когда француз окончательно признал во мне родственную душу, особенно на это повлиял клип «На не могу сказать прощай», который он смотрел с десяток раз и ему до сих пор не надоело, мужик, как это свойственно многим творческим личностям, завалил меня ворохом своих собственных профессиональных жалоб и проблем. Например, прямо сейчас его отвлекли от завершения работы над молодежной драмой про девочку-подростка, сбежавшую из сельской глубинки в Париж, чтобы поближе познакомиться с обожаемой звездой эстрады. Вживую встретившись с кумиром во всей, так сказать, нелицеприятной красе, пережила нравственный катарсис, после чего вернулась в родную провинцию к любящим родителям и бывшему молодому человеку. Жуст как раз работал над финальной сценой, в которой главная героиня примиряется с брошенным парнем, в последний момент появившись на местной дискотеке и слившись с избранником в неуклюжем поцелуе, мило танцуя с ним в обнимку, как его срочно вызвали к начальству и отправили к черту на рога, на другой конец планеты. Так как незаконченная киношка являлась социальным, низкобюджетным проектом, рассчитанным на телевизионный прокат, к тому же картина была практически готова, то боссы решили, что помощники режиссера справятся самостоятельно, а его перекинули на более важный проект. Рабочее название незаконченной мелодраматической комедии «Лин в Париже» мне не очень понравилось, по приколу предложил «Париж слезам не верит», на что Жуст нравоучительно пояснил, что фильм, с таким большим количеством негативных слов в названии никто не захочет покупать. Меня так растрогала история деревенской девушки с алжирскими корнями, особенно то, что режиссер взялся за эту социальную картину исключительно ради помощи подросткам, что тоже не удержался и предложил пожертвовать Элин свою новую танцевальную песню, которую планировал на конкурс для другого фильма, того самого, над которым мы как раз сейчас работаем. Объяснил такой свой благородный поступок тем, что тоже волнуюсь за подрастающее поколение, которое не только во Франции, но и в Корее совершает безумные поступки, а еще, когда представлю, как Джувон станет своим слащавым фейсом скулить мою реалити, песню, которую случайно вспомнил, когда слушал пересказ сюжета фильма, так как он оказался немного похож на французскую комедию из моего мира, а все девочки Франции начнут писаться кипятком от его фальшивой мелоты и сбегать из домов ради совершенно нереального шанса приблизиться к любимому кумиру, то сразу становится тошно. Пусть лучше композиция послужит благому делу, чем обогащению ненасытных капиталистов и, наверняка, очередной волне подростковых трагедий, а она непременно начнется после того, когда этот наглый тип снова испортит хорошую вещь и получит за это очередную грамоту и всемирное признание. В ответ Жуст Жакин осторожно поблагодарил и все такое, однако заметил, что мне, как профессионалу, не следует принимать поспешные решения под воздействием таких эмоций, как ревность и зависть. Я было попытался активно возразить, но мужик только загадочно улыбался, однако от предложения отказываться не стал, заметил только, что у них на киностудии сейчас такая фишка, во время заключительных титров пускать музыкальный клип, в котором, если песню утвердят, мне, возможно, тоже придется бескорыстно сняться. В общем, попросил прислать музыку и текст, а лучше черновое демо, после чего он послушает и решит. Если не подойдет, отправит в Париж Клоду Зидану, моему нынешнему работодателю и заказчику обсуждаемой музыки. Сообразив, что мужик не против взять в работу вещь с таким подходящим для фильма названием, как «Реальность», но переживает из-за возможных проблем с начальством, дополнительно пообещал бесплатно сняться для его фильма в роли милой и скромной певицы из любительской поп-группы, состоящей из азиатских гастарбайтеров, которые по выходным выступают на провинциальных, французских дискотеках с англоязычными каверами. Даже расписал финальную сцену своего выступления на той самой дискотеке, в которой девушка с хорошим, но плохо поставленным голосом, душевно поет под непрофессиональное музыкальное сопровождение и избыточные спецэффекты, а в это время главные герои мирятся и все такое. Такая себе отсылка на то, что местные музыкальные любители ничем не хуже столичных кумиров, а то и лучше, поэтому счастье следует сперва поискать там, где родился, а уже потом переться в столицу. Окончательно удалось убедить француза только после того, когда пообещал за свой счет снять всю ли две павильонные сцены. В одной, якобы, коряво выступаю на сцене деревенского клуба, в другой пою в том зале своим нормальным голосом, под который будут идти финальные титры. В процессе обсуждения деталей случайно оговорился, что говорю еще на 6 языках, кроме французского и корейского, о чем позже сильно пожалел, так как пришлось все сцены с диалогами заново переснимать по 7 раз, ибо когда при дубляже движение рта совпадает с издаваемыми звуками, то это придает сцене большей достоверности, а Жуст Джакин привык относиться к работе максимально ответственно. Хотел напомнить про то, что этот ответственный товарищ даже не потрудился заглянуть в мой профайл, но не стал, вместо этого предложил мужику в будущем поработать в одном из моих новых фильмов. В ответ французская знаменитость намекнула, что его конек – это легкие, социальные драмы и трагикомедии, и если будет что-то похожее, то почему бы и нет. «Вы не правы», – отвечаю японцу, – «месье Жакин очень добрый и порядочный человек, сниматься у него одно удовольствие, мы отлично сработались». Если бы знала его раньше, ни за что бы не подписала контракт с вашими коварными коллегами. Вы им передайте, что если надумают разорвать договорные отношения по взаимному согласию, то я буду совершенно не против. Кстати, насчет договорных отношений, вы обещали в понедельник перевести деньги. Уже поздний вечер, а поступления из Америки по-прежнему нет. Слышала, у вас там банковская система притормаживает. Юнми, ты не даешь мне и слова сказать. Перебивает Икута, в Калифорнии сейчас утро понедельника, просто забыл про разницу во времени, врет, даже прислушиваться не нужно, специально тянул до последнего, наверняка ему что-то от меня надо, вот и выделывается цену набивая, точнее, сбивая мой гонорар, рада, что все разрешилось, но вы ведь позвонили не только для того, чтобы извиниться, намекаю на деньги, ты меня опять перебиваешь, снова корчит обиженку японский американец. Я позвонил, чтобы передать тебе послание от своего руководства. Они недовольны тем, как ты украла у нас рекламный контракт. О чем речь? Они обвиняют конкретно меня или... Можно побольше подробностей? Мы участвовали в конкурсе рекламы чемпионата мира по футболу. Предложенный проект не подошел, организаторы оплатили только компьютерную графику. Вчера вечером по всем телеканалам начали транслировать твое футбольное камлание, снятое поверх конкурсной рекламы. Почему в нашей заготовке звучит твоя музыка? Понятия не знаю, почему так произошло, сообразив, в чем проблема, немного расслабился. Я разрешила временно исполнять свою музыку на стадионах, а они воспользовались этим и сделали наложение. Все претензии к организаторам. Я на этом ни цента не заработала. На самом деле из организаторов все же удалось выбить немного денег. Когда сидели в приемной интенданта, Йоны, назло мне, демонстративно позвонила в оргкомитет чемпионата и сообщила, что у студии «Ангар 44» претензий по поводу украденной песни нет, однако они есть у наших партнеров, которые требуют судебного разбирательства, поэтому, чтобы избежать проблем, она, якобы втайне от меня, может на один день включить УЕФА в привилегированный список партнеров арт-студии, благодаря чему они смогут выкупить право на рекламу и съемку клипа меньше, чем за 1 цент. Взамен организаторы чемпионата должны будут перевести на ее личный криптокошелек 1500 дотокоинов в качестве компенсации за ее недополученный процент. Кроме того, Йоны предложила собеседникам оплатить услугу по двухнедельной блокировке покупки прав на использование композиции в рекламе. В итоге футболисты оплатили блокировку не только рекламы, но и съемку любых клипов под композицию «7 армий», кроме трансляций на футбольных полях. Лично у меня к ним претензий нет, по крайней мере до окончания чемпионата, делаю вид, что тоже начинаю злиться. В прайсе отсутствовало уточнение о том, какой стадион имелся в виду, настоящий или нарисованный, к тому же в клипе отсутствует символика и прочие рекламные уточнения. Если хотите подать на них в суд, то без меня, а еще учти то, что футбол бывает не только европейский, но и американский, тоже заводится японец, явно не ожидавший такого активного сопротивления. Вчера твоя распевка весь день звучала почти на всех американских футбольных полях. Ты хоть представляешь, сколько денег потеряла? Насколько помню, вы сами эту песню отказались брать в работу, сказав, что она слабенькая. Откуда мне было знать, что она так понравится вашим футбольным болельщикам? Ненавязчиво намекаю на профнепригодность японца. Хорошо, я понял, что ты все еще не понимаешь, как нужно правильно вести бизнес. Давай лучше обсудим твой музыкальный магазин. Ты ведь догадывалась, когда его открывала, что боссы звукозаписывающих компаний будут против твоей инициативы. Музыкальные рейтинговые агентства, при подсчете баллов, не станут учитывать покупки через твой сайт. О билборде можешь забыть, как и о Грэмми. Без проблем, введу против вашей на раз, Национальная академия искусства и науки звукозаписи, ответные санкции. Помещу их в свой черный список, включая всех ее членов и представляющих их организаций. Я тут недавно поняла, что мне гораздо интереснее заниматься кино, а не музыкой. Буду работать на азиатские и европейские рынки. Знаете, вчера отказалась принимать корейскую государственную награду и ни капельки не сожалею. Без вашей Грэмми тоже как-нибудь проживу. Билборд не единственное рейтинговое агентство в мире. Если оно перестанет меня замечать, то все поймут, что оно пристрастное и перестанут на него ссылаться, на радость многочисленным конкурентам. На некоторое время повисло тревожное молчание. Я немного сожалел о сказанном, и Кута, наверное, просчитывал варианты дальнейшего давления на меня. Ему что-то нужно, вот он и не знает, как бы еще хуже не сделать. Так что, денег не будет, первым подаю голос. Давай обсудим еще один вопрос, все-таки на что-то решается собеседник. Наши общие друзья обвиняют тебя в использовании аудиогипновируса. Они уверены, что во время концерта твой голос подвергался запрещенной технической модуляции. Их эксперты обнаружили искусственно созданные обертоны злокачественного характера. Есть мнение, что эту технологию тебе передали спецслужбы для тестовой обкатки. Господин Икута, вы же взрослый человек, должны понимать, что в такую несерьезную манипуляцию поверит только малообразованный дикарь. То есть, если тебе продемонстрировать эти искусственно внедренные аудиоволны, то ты сможешь их повторить вживую при свидетелях, в любое время за отдельную плату, только деньги вперед, легко соглашаюсь. Еще странные вопросы будут, вопросов нет, есть просьба. Даже стало интересно, чего он от меня такого хочет, что начал разговор с запугивания и обвинений. Тебе ведь знаком монстра, одолжен. Это какой-то суперзлодей, это очень популярный рэпер из Нью-Йорка. Он несколько месяцев назад разорвал контракт с бывшим агентом и теперь мы пытаемся привлечь его в свои проекты. Вчера он неожиданно согласился сотрудничать с Sony, но на одном условии. Мануэль хочет спеть с тобой гангстерский рай для своего нового альбома и требует от нас организовать трансфер. Понимаешь, Юнми, это очень важно. Да без проблем, перебиваю собеседника. Привозите, споем, или сделаем нарезку по отдельности. Ты так просто согласилась, почему-то удивляется Икута. Мы полагали, ты не работаешь с иностранцами. Что за глупости, мне наоборот проще работать с некорейцами. Малина Манра, например, уже к себе в Париж зовет жить. Есть информация, что вы с ней подрались. У лучших подруг такое иногда случается. Привозите своего монстра, ничего с ним плохого не случится. Обещаю, только сперва денег дайте. Спасибо, что согласилась, облегченно выдыхают на другом конце связи. Блин, да за кого они меня там держат? Скажи, а почему тогда твой агент еще не связывалась ни с кем из наших звезд? Мой агент только набирается опыта, к тому же у ваших звезд есть свои собственные агенты, и никто из них пока еще не попытался связаться с Йоны. Все с вами ясно, с чего-то веселится Икута, у большинства наших агентов имеются свои собственные, прикормленные композиторы, работающие под конкретные задачи. Чтобы влезть в этот бизнес, нужно выходить непосредственно на звукозаписывающие лейблы или лично на исполнителей в обход их агентов. Многие в звездной тусовке недоумевают, почему ты игнорируешь совместные мероприятия. Считают, что ты намеренно избегаешь личного общения с иностранцами. А вы разве не знаете, что я не выездная? Сижу под домашним арестом с электронной колодкой на ноге, начинаю заводиться. Извините, просто проблемы навалились. Если кто будет спрашивать, я совершенно открыта для работы с любыми вменяемыми исполнителями, но пока только на территории Сеула. Отлично, значит, готовься к насыщенной работе. Монстра прилетит через пару дней, может раньше. Слушай, раз уж такое дело, я сейчас занимаюсь одним проектом, точнее, один мой знакомый, а я помогаю. Он недавно выкупил японскую студию по производству мультфильмов, которая снимает сериалы для взрослых. Не желаешь с нами поработать? Я против, чтобы мой образ использовался в порно, заранее ультимативно отвечаю. Нет, они не делают то, о чем ты подумала, хотя откровенных сцен хватает. Кстати, образ девочки-хулиганки с голубыми глазами имени Макдан, насколько знаю, очень популярен у японских аниматоров. Подозреваю, бывший директор Инджу весьма активно торговала твоим личным брендом. Насчет контента для взрослых не знаю, но в обычных аниме и комиксах твое лицо мелькает довольно часто. Спасибо, не знала, тяжело вздыхаю и ставлю в памяти зарубку разобраться с этим, так что у вас за проблема, дело в том, что мой друг желает закрепиться на американском рынке. Ты даже представить не можешь, сколько в Лос-Анджелесе любителей азиатских комиксов. Ими торгуют сейчас буквально везде. У меня только что возникла идея сделать коллаж под твою песню, как это было с клипами «Радиоактивное заражение» и «Выжившее». Сможешь спеть «Я люблю рок-н-ролл» с эффектом мультяшного или смешного голоса. Ну знаешь, когда подростки кривляются, изображая детей. В общем, если будет время, попробуй сделать пробную запись, я покажу другу. Господин Икута, попробуйте сперва искусственно отредактировать оригинальный трек так, как вам надо. Отнекиваюсь от неприятной работы. Я тут, понимаешь, пытаюсь выстроить образ серьезного музыканта, а он такое предлагает. Если не получится, тогда посмотрю, что можно сделать. Хорошо, так и поступлю. Знала бы ты, как хорошо продается рекламный клип под «Я жду героя». Подожди, новое предложение, точнее заказ, сделай запись, как сама это представляешь, но с использованием этих, твоих, несуществующих в природе, запрещенных обертонов. Если подойдет, заплатим двойную цену от той, что у тебя на сайте. Ну, барин, ты задачи ставишь. Хочешь, чтобы вивисекторы охоту открыли? И ведь даже не представляю, как отказать этому нехорошему человеку. Стоп, а давно ли я стал таким серьезным? И почему бы благородному Дону немного не развлечься? Господин Икута, давайте сделаем так, я скоро здесь закончу, потом небольшая вечеринка в СМ и до утра буду в студии. Работы накопилось. Если к этому времени вы переведете обещанные деньги, плюс 50% предоплату от анимешников, то запишу пробный вариант и пришлю вам на почту. Посмотрите, что получится, а там решайте. Даю понять, что в финансовом вопросе больше ему не доверяю. Спасибо, Юнми, буду ждать. И еще, я передам твои пожелания людям из музыкальной академии. При голосовании по твоему вопросу Sony примут нейтральную сторону. Надеюсь, ты не станешь помещать нас в черный список. США, Восточное побережье, поместье миллиардера Сотиса. По Корее есть что новое? В конце доклада поинтересовалась старшая наследница. Еще рано, госпожа Александра. Самолет из Гонконга прилетит. Докладчик взглянул на свои Марис Лакруа. Должен через 8 часов сесть в Сеуле, если нанятые специалисты на рейс не опоздают. Наши северокорейские наемники ведут круглосуточное наблюдение за арендованной недвижимостью. Потому, как поведут себя местные спецслужбы, будем планировать дальнейшие шаги. Ясно. К вечернему докладу подготовь выборку по движению корейских ценных бумаг. Что-то наши друзья не спешат их откупать. В то же время, Вашингтон. Следующее видео, пожалуйста. Попросил представитель Центрального разведывательного управления и через минуту попросил прокомментировать увиденное. «Выглядит как сцена из дешевого боевика», – высказался первый из четырех приглашенных. «Исполнено профессионально, но слишком наигранно, плюс эти нелепые спецэффекты», – поддакнул второй. «Эти ее гримасы и демонстративные обороты спиной к поверженным врагам смотрятся как заезженные штампы из гонконгских боевиков 70-х годов», – прокомментировал увиденное третий. Почему каскадеры не побеспокоились о нормальной постановке трюков? Задался риторическим вопросом последний из четверки гостей. По итогам экспертизы специалисты подтвердили, что на объекте Трубадур отсутствовали скрытые наушники и прочие системы оповещения. Снова взял слово хозяин кабинета. Двое из трех, как вы сказали, каскадеров, до сих пор находятся в отделении интенсивной терапии. Согласно их профайлам, вся троица принадлежала к членам молодежного объединения, которое несколько недель назад уже принимало участие в нападении на объект. Тогда пострадала ее родная сестра. В общем, вопрос о том, каким образом Трубадур чувствовала угрозы и умудрялась на них реагировать, не имея визуального контакта, по-прежнему остается без ответа. Это четвертый из семи зарегистрированных фактов сверхъестественного проявления. Последний инцидент в Кванджу вообще не поддается объяснению. Что за инцидент? Проявил любопытство один из представителей Access Industries. Уезжая из города, она устроила вот этот перформанс. 10-й ролик, пожалуйста, на экране появляется видео, на котором Юнми прощается со своими поклонниками. После ее отъезда, по нашей информации, с подростками стали происходить неестественные проявления. Местная разведка срочно засекретила всю исходящую информацию, поэтому подробностей пока мало. Напомню, союзники заранее предупредили, чтобы никто к объекту Трубадуры близко не приближался. В связи с этим мы просим предоставить все копии собранных на нее материалов. Главный офис СМ. Сижу, грущу, печальные думы думаю и лениво наблюдаю, как к моему столику не спеша приближается инвалидная тележка Саю. На ее анорексичное тело натянута футболка с принтом. На этой неделе я заняла 4, 14, 41 и 88 места в билборде и снизу кулак с поднятым мизинцем. Похоже, наша идея со стрёмными надписями пошла в народ, так как на девчонках из Саши тоже надето нечто похожее. Дочь нации сегодня впервые появилась на публике после трагического инцидента, так сейчас называют ту лютую жесть, которую учинил родственник Че Сумана. Несчастная окружена густой толпой неравнодушного народа и вынуждена всем криво улыбаться, демонстрируя стойкость тела и несломленность духа. Я тоже собирался переместиться поближе, чтобы подруге было проще до меня дотянуться и поговорить, как она думает, о чем-то очень для нее важном, но потом перехотел, так как своих душевных переживаний выше крыши. Меня тут все опасаются, поэтому отсел подальше и безразличным видом демонстрирую, что рад за успех СМ, но при этом сам по себе и ни на что не претендую. Первоначально собирался ехать в Фан, но там все главные клоуны умотали на телевидение, поэтому послал вместо себя Йоны. Все еще переживаешь из-за мульчи, снова подсаживается Джессика. После того, как бывший женишок добрался до ее упругих орехов, старая прошмандовка чувствует вину и всячески пытается ее искупить. В общем, достала уже. На самом деле за сбежавшую кошку переживаю сейчас меньше всего, особенно после того, как мы с ней даже не знаю, как такое назвать, но после этого осталось некое чувство неловкости. В общем, из-за исчезновения домашней любимицы я вообще не парился, а вот по поводу причины к этому приведшей переживал очень даже сильно, так как у вчерашнего супердара оказались неприятные побочные последствия. Одно из них заметил час назад, когда приехал на вечеринку и ко мне сразу подтянулись малознакомые люди с предложениями вечной дружбы. Слушая фальшивые признания и обещания, почему-то вспомнил школьную подругу Джин, которая уехала в Пусан, и мы перестали общаться. Жутко захотелось с ней увидеться, вспомнить, как я спас ее от извращенца, а она меня перед этим от приставучей, бродячей собаки, которая увязалась за нами и отстала только после того, как подруга пожертвовала обедом. Мне потом тоже пришлось поделиться с ней своей едой. И тут внезапно дошло, я окончательно вспомнил всю прошлую жизнь Юнми, дядю, родственников, школьных подруг, первую любовь к слащавому айдолу и все остальное. В общем, я полностью перестал чувствовать в себе посторонний разум. Больше не было Юнми и Сергея Юркина. Теперь в этом теле жила объединенная сущность, и это жутко пугало, ведь раньше всегда можно было понять, где глупые мысли Юнми, а где правильные мои. Сейчас ясно понимал только одно, что весь день вел себя как инфантильный идиот. Песен новых вспомнил на полгода вперед, с фанатами поручкался, а ведь стоило любому из них схватить за ладони и немного потянуть из движущегося автотранспорта, снова оказался бы в больничке с пробитой головой. Устроил цирк в прокуратуре, на съемках, а вот на съемках меня начало понемногу отпускать. С Икутой можно было бы повежливей, но кто теперь разберет, как было правильно. В общем, теперь я моральный гермафродит, и это жутко угнетает. На парней, к счастью, женская природа пока не тянет, как, впрочем, и на девушек. С этим делом вообще намечаются огромные сложности, так как из-за новой суперспособности вообще теперь боюсь контактировать с разумными существами, ибо последствия грядут самые непредсказуемые. Понимание того, как действует новая суперсила, уже примерно представляю. Если по-простому, когда некто испытывает сильные эмоции по отношению ко мне, то при тактильном прикосновении происходит обмен некой, назовем ее, энергией или аурой, которая, попадая в неродное тело, поглощается более сильной энергоаурой. То есть во мне чужая энергия поглощается собственной и перерабатывается в дополнительную энергетику. В чужих телах происходит все с точностью да наоборот, при условии, что они не принадлежат таким же, как мы с мульчей, божественным посланникам. В итоге, моя аура в других людях начинает поглощать направленные на меня эмоции в зависимости от того, какие конкретно эти эмоции и насколько они сильные. Злость и зависть в деструктивные страх и болезнь. Восхищение и любовь, наоборот, в нечто созидательное и улучшающее тело и душу. Например, прямо сейчас, наблюдая за грязной энергетикой Аю, абсолютно уверен, что одним только касанием пальца могу запустить такую регенерацию, которая на несколько порядков будет эффективнее любых медикаментозных вмешательств, и все потому, что она мне доверяет, завидует, восхищается и немного влюблена. Вопрос только в том, стоит ли это делать, или, с одной стороны, переходить из развлекательного шоу-бизнеса в медицинскую экстрасенсорику нет ни малейшего желания, с другой, богиня ведь неспроста наградила новой плюшкой, никак не влияющей на то, чем занимался раньше, или я просто еще не осознал причину. Скорее всего, придется следовать плану, который предполагает самопожертвование и прочую карму. Кроме того, за сегодня уже успел по дурости наложить божественный перст на несколько тысяч поклонников и одну зловредную администраторшу. Если произошло все так, как я думаю, скрывать дальше суперсилы смысла нет. Теперь придется жить по принципу, я знаю, что вы знаете, что я знаю, пока одна из сторон первая не решится предложить взаимовыгодную сделку, и это в идеальном варианте. Все-таки хорошо, что успел подружиться со многими влиятельными людьми и стать медийной персоной, иначе бы уже лежал привязанный к хирургическому столу или что похуже. Да, Джессика, грустно отвечаю навязчивой особе, звонила Йосин, сказала, мульчу ищу всем городом. Йосин, это та школьница, которая носила переноску. Она твоя подруга, вместе учились в младших классах, любительскими видео с нашими похождениями по кванджу засран весь интернет. И что интересно, народ их с удовольствием комментирует, постит и даже делает смешную озвучку или вставляет мою рожу в свои видео для усиления эффекта. Особенно доставляет реакция фанатов вражеских кей-поп-групп, ради которых их обожаемые айдолы за всю свою эстрадную жизнь и крупицы не сделали из того, что вчера начудил я, только и умеют, что просить со сцены, любите нас, эротично вертеть задницы и корчить инфантильные гримасы. На их фоне я настоящий Жанна д'Арк и мать Тереза в одном флаконе. Слащавую дурочку из себя не корчу, с поклонниками общаюсь по-простому, никаких насквозь фальшивых благодарностей и заверений в любви, только харизма и хардкор. Там, правда, Юджин немало набросала масла в огонь моей резко возросшей популярности, и своей, заодно, прицепом. Перед тем, как свалить с вечеринки с хипса под мышкой, похвасталась, что японцы тоже оценили ее артистизм и утвердили на главную роль в фехтовальщицах. «Йосин моя поклонница», продолжаю напряженный разговор ни о чем, заметила, что она очень хитрая и решительная, поэтому попросила присмотреть за кошкой, так и подружились. «Ты то своего котенка как назвала?» Пока подруга с восторгом описывала рыжего любимца по имени Куми, которого фанаты назвали в честь Кумиха, потому что у него на хвосте 7 полосок, на самом деле 3, но если считать и рыжие просветы, и темные колечки, а еще белую кисточку на кончике хвоста, то тогда ровно 7, я продолжал думы грустные думать, и сколько не пытался себя отговорить, все больше понимал, что от волшебного исцеления Аю не отвертится. Ее же вон как от боли корежит, еще и дурные мысли, что доктора врут, и она на всю жизнь останется инвалидом и бесполезным растением на шее близких, но при этом изображает идущего на поправку живчика. Ее надо спасти только из-за силы воли. И почему раньше в ней этого не замечал? Нормальная же девчонка, только костлявая до безобразия. Извини, перебиваю собеседницу, к сожалению, уже пора уходить, пойду с Аю попрощаюсь. Приблизившись к инвалидному креслу, обошел толпу окружающую бывшую подругу, легонько приложил ладонь к шее и прошептал на ухо, «Поправляйся поскорей, потом поговорим». «Прощай», убрав руку, с удовольствием отметил, как расправляется ее лицо и спадает напряженность в теле. Небольшая боль, конечно, осталась, но это хорошая боль, приятный зуд, который наверняка сопровождает восстановление тканей и срастание сломанных костей. 5 июня, вторник, 58 этаж Tower Plaza. Проснулся за несколько секунд до того, как будильник телефона просигналил мелодии из «Миссия невыполнима», напоминая, что пора просыпаться и снова идти трудиться. Похоже, организм так привык к 20-минутным перерывам на сон, что уже успел сформировать внутренний таймер. Отменив на телефоне сирену и, мысленно пообещав самому себе не забыть сменить поднадоевший трек, невольно прислушался к ночным звукам. На фоне городских шумов хорошо выделялись звуки стрельбы и рокот нескольких моторов. Понятно, Пользуясь тем, что главный биг-босс на секундочку прилег отдохнуть, народ массово побежал развлекаться. Площадь этажа, где находятся апартаменты Юджин, это что-то около 2000 квадратных метров. Четверть пространства занимают лифты, пожарная лестница, фойе и прочие технические шахты с туннелями. Еще четверть забрала себе хозяйка под личные покои, салон и гостевые комнаты. Остальное пространство представляет из себя нагромождение бетонных стен и колонн, пол под которыми сплошь усеян небольшими пластиковыми шариками. Половина 58-го этажа Tower Plaza занимает самая дорогая в городе частная арена по страйкбольным соревнованиям. Причем воевать можно не только перебежками между цементными перекрытиями, но еще и на двух мопедах, а также четырех небольших багги с установленными на них пулеметами. Судя по раздающимся из-за стен звукам боя, прямо сейчас мои подчиненные спускают друг на друга накопившиеся разногласия и сглаживают социальные разрывы. Не буду им мешать, тем более что в перестрелке между моим фан-клубом и блатными явно буду лишним. Сегодня вечером в нашем, и так, немаленьком коллективе значительно добавилось лишнего народа, и как ни странно, поспособствовало этому сообщение новостного агентства «Немецкая волна», офис которого находится этажом выше. Эти жадные до сенсаций выдумщики раструбили везде, где только смогли, что в здании Seoul Grand Plaza скоро откроется элитная VIP-студия звукозаписи для моих личных друзей, звезд азиатской и европейской эстрады. С удивлением узнал, что кроме производственных помещений планируется небольшая гостиница и клубный салон с собственной кухней, чтоб гостям вообще не нужно было покидать здание. Первой на эту утку купилась Малина Монро, вслед за ней, на номера Хипса и Юджин, посыпались предложения от друзей и знакомых принять финансовое участие в этом хоть и дорогостоящем, но крайне престижном предприятии для своих. В итоге я стал совладельцем еще одного бизнеса под названием «Студия звукозаписи 58 этаж», совместно со злейшей подругой и дюжиной молодых лоботрясов, которые теперь, на вполне законном основании, могут путаться у меня под ногами хоть целые сутки. Так как с завтрашнего дня начнется ремонт в нежилой зоне, народ решил на прощание повеселиться и расстрелять оставшиеся боеприпасы, а заодно провести совместный тимбилдинг между личными подчиненными и понаехавшими. В телефоне заметил мигающий конвертик с письмом из приложения в соцсети. Я в нем сам себе настроил фильтр, по которому посылать послания могут только друзья или друзья друзей по реферальной ссылке. «Привет, сестра!» И Кута сказал, что договорился о совместной записи. «Пишу, чтобы проверить, а то доверие к ним ноль. Ответь, если все ок». Автор послания некто Мануэль Альба, тот самый монстра, за которого просил японец. Из местной Википедии уже успел узнать, что в этом мире уличным рэпом правит не афро, а латиноамериканцы, и это не чистый речитатив, как у нас, а нечто танцевальное. У черных парней тоже имеется своя музыкальная ниша, но ее никто не покупает и за музыку не считает. Как и на прошлой земле, в суровые уличные музыканты тут попадают исключительно из банд, однако монстра оказался исключением. Долгое время он подрабатывал диджеем, получил хорошее образование в школе с музыкальным уклоном, выпустил пару удачных дисков, был замечен музыкальным агентом из Нью-Джерси, подписал с ним 5-летний контракт. Продлевать не стал и несколько месяцев назад вышел в свободное плавание. В статье уточнялось, что пока он работал на дядю, то исполнял, в основном, низкопробный ширпотреб в стиле денс-реп. В качестве примера для просмотра предлагалось несколько ссылок на видеоклипы, в которых надменные мулатки, на фоне дорогих спорткаров, лениво трясут на камеру своими огромными ягодичными частями тел. Что там была за музыка и песня, даже не стал прислушиваться, так как постоянный ракурс на неестественно большие, потные выпуклости никак не побуждал желание к чему-либо прислушиваться. В общем, впечатление о навязываемом солисте сложилось не самое позитивное и, единственное, что удерживало от того, чтобы отказаться, это информация, что монстра сейчас записывает новый альбом, в котором уже есть несколько приличных вещей. Вернувшись к посланию, перешел на страницу этого Мануэла, пролистав с десяток постов, наткнулся на видео под названием «Get Back», «Вернись сюда, иди», грубо, включил. Через несколько минут понял, что наткнулся на родственную душу. В начале клипа парень от души издевается над бывшими работодателями, потом устроил пародию на то, в чем приходилось сниматься раньше. Например, вместо потных задниц и дорогих тачек у него толстухи на квадроциклах, а вместо элитного алкоголя или вычурных коктейлей пластиковый стакан с трубочкой. Еще он прошелся по неестественной, обезьяньей маскулинности и прочих рэперских излишествах, спародировав негритянский, гориллоподобный образ уличной гопоты. Парень понимает, какую херню раньше исполнял и теперь, при помощи самоиронии и юмора, пытается улучшить репутацию. В общем, наш человек. Привет, бро, твое последнее видеобомба. И Куте не верь, могу с тобой работать без него. Кроме «Гангстерский рай» есть и другие новые песни для твоего альбома. Жду в Сеуле. Отправив письмо, стал вспоминать известные рэп-баллады из прошлой жизни, причем желательно такие, в которых можно самому поучаствовать в бэк-вокале. 10 минут спустя, стою возле синтезатора и пытаюсь вспомнить мелодию самолета, исполненную Б.А.Б. и Хейли Уильямс. В начале 10-х композиция висела на первых местах в большинстве мировых чартов. Наигрывая незамысловатый мотив и повторяя про себя слова песни, то и дело косился на спящих видеооператора и двух звуковиков. Этих парней прихватил с вечеринки в СМ, предложив высокооплачиваемую шабашку на одну ночь. «Разбудить их, что ли?» – подумал я, на время отложив инструмент. «Заставлю натянуть маски и отправлюсь на перестрелку, пока оставшиеся шарики не расстреляли». В углу, за столиком, притаился охранник Юджин, разгадывающий очередное судоку. Почувствовав мой оценивающий взгляд, он еще сильнее углубился в разрешение сложнейшей, по его мнению, головоломки, всем видом показывая, как ему некогда потакать глупым капризам стрёмных личностей вроде меня. «За сегодняшнюю ночь мы досняли Бигин, записали в будуаре Юджин, который временно переделали в тон-зал, новый вариант «Семь армий», Джульетту и «Тихо и хорошо» на итальянском, рабочие варианты «Пространства» и «Я люблю рок-н-ролл». Последняя вещь для Икуты, как по мне, получилась откровенной дрянью, но народ со мной не согласился и пришлось временно подчиниться большинству. С утра отправлю выспавшуюся Йоны зарегистрировать в патентном бюро свои ночные подвиги и одновременно вышлю записи Жусту, Жакину и Икуте. После короткого сна собирался заняться корейским джазом, но что-то нет подрыва. В голове засел разговор с японцем и его предостережение по поводу гипновирусных аудиоволн. Похоже, американцы что-то такое нашли в моем голосе и теперь все мысли только об этом, точнее о том, как бы это все свести в шутку. В текст песни про семь армий вставил несколько посланий от имени искусственного интеллекта, в которых тот умолял оставить его в покое или дать возможность самоуничтожиться. Американский народ юмор шутки оценил, это если судить по комментариям и призывам ко всякому странному, вроде требованиям запретить всем композиторам и поэтам пользоваться арктехникой, включая калькуляторы, а то вдруг электронный разум еще чего гениального подскажет. В общем, обвинения в эксплуатации плавно сошли на нет, теперь вот думаю, как бы осмеять запрещенные технологии. Надо вспомнить что-нибудь тупое и прилипчивое и объявить, что там использовался гипнотический аудиокод. Пусть суки ищут. Примерно час спустя. Юнми, у тебя все хорошо, что-то болит, может запор. Таблетку дать? Осторожно интересуется Юджин. Это ты сейчас делала упражнения для улучшения голоса, те странные пусть будет, звуки. С упреком посмотрев на подругу, участливо переспрашивает Хипса. Это звуки нижней октавы, подсказывает Габи, называются контрабас или бас контральта. Бас профунда, подсказывает из-за спины кто-то знающий. Кажется, ее зовут Ким Айонг, и она средняя дочь наследника корпорации ЛГ. Считается самой низкой мужской октавой. Нет, это моя новая песня, называется «Хипносонг», гипнотическая песня. Торжественно объявляю, Икута просил придумать рекламу для аниме-студии с использованием противозаконных технологий. Как вам новый хит? С удовольствием наблюдаю, как в мою сторону косятся перепуганными зенками две дюжины ошарашенных корейцев. Думают, что опасный псих. Их можно понять, мелодию из синтезатора слышал только я в наушниках, а вот мое хриплое и нечленораздельное иканье раздавалось, похоже, по всему этажу. Хотите с музыкой послушать? Вопрошаю у замершей толпы, которая уже мысленно представляет, как сдает меня связанным в психушку. Правда, тут желателен мужской вокал. Послезавтра прилетит паренек, его запрягу. Для нового альбома самое то. Юджин, продумай пока сценарий клипа со своим участием в главной роли и узнай, кого можно привлечь в массовку из твоих богатеньких дружбанов, своими друзьями тусующихся в апартаментах мажоров пока не считаю, а чем периодически недвусмысленно намекаю. Еще прикинь, сколько с них можно за это содрать, а то на ремонт денег может не хватить. Вот, оцени наш будущий с тобой хит. Внимательно прислушиваюсь к осторожным комментариям, в которых меня пытаются ненавязчиво отговорить от слишком революционных идей и хорошенько выспаться. Что ты сказал? Тыкаю рукой в звукотехника, со стороны которого прозвучал дельный комментарий. Классная мысль. Я ничего не говорил. Попытался оправдаться нанятый на ночь работник СМ, когда на него устремились две дюжины недовольных взглядов. Пока народ пытался вспомнить прозвучавшие предложения, главная виновница переполоха активно набирала текст на телефоне и с улыбкой напевала некий загадочный мотив о том, что у Юнми случаются творческие припадки, во время которых ее ни в коем случае нельзя отвлекать, знали не только присутствующие в комнате, но и значительная часть творческой интеллигенции столицы. Все, кто в данный момент окружали свихнувшегося лидера, как по команде замерли и даже старались дышать через раз. Каждому было до ужаса интересно, как эта магия происходит в реальности и что получается в итоге. Юджин, готовь свою раздевалку, то есть, тон-зал. Нужно успеть записать, пока соседи не приехали. Хипса, с тебя мужской вокал. Хотя нет, голос слишком слащавый. Инга, твоя мечта стать идолом свершилась, будешь у меня на бэк-вокале. У меня голоса нет, я ведь предупреждал, попытался было соскочить засланный казачок, но кто ж ему разрешит, а тебя никто не спрашивает, по старой привычке грублю парню. Мне для баланса необходимо твое невнятное бормотание. Радуйся, твой голос скоро услышит половина американских фриков, повернутых на японских мультиках. Че замер, пошли гипнотический танец репетировать, пока солнце не взошло, а то опять прибегут жаловаться, что своими визгами кому-то кофе пить не даем. Давай быстрей, пока я все не забыла. Чат, который не спит. Я вчера тоже прикоснулась к богине, и ничего не случилось, разве что грудь на два размера увеличилась и между ног заросло. Еще один неоригинальный тролл в чате. Парень, а каково это девочкой притворяться? Если понравилось, бегом на Хома Хилл, там тебя давно все заждались. Сперва сказали, что кто-то в Кванджу прозрел, а некая девчонка перестала заикаться, потом объявили, что это шутка, а сейчас вообще тишина. Странно это, только что узнала, первое место в Америке ей дали потому, что трек купила более 200 торговых сетей для фонового музыкального сопровождения. Типа люди под «не могу сказать прощай» лучше всего раскупают всякое ненужное. Алкоголь и салфетки для соплей. Пишут, что Юнми использует незаконный гипнотический код, поэтому ее музыка такая популярная. Правильно говорить, леди Юнми Эсквайр, даже если она и использует неизвестные природе технологии, то, чтобы сделать их незаконными, необходимо сперва принять закон, регламентирующий это безобразие. Все, что не запрещено, то не запрещено, никакая она не леди. Пока королева Элизабет лично не посвятит ее в рыцари, хулиганка продолжает оставаться обычной босячкой. Тоже мне благородная леди, судя по видео из Кванджу, сельская нищебродка, носится со своими попрошайками как дура, ни денег, ни статуса. Зачем она только устроила это дурацкое прощание, заразила толпу детей гепатитом или еще какой дрянью? В Кирин разве не обучают элементарным правилам гигиены, или они там как свиньи живут? Завидуй молча, ты свою Аю можешь потрогать только в мечтах, запершись в туалете. А леди Юнми Эсквайр разрешила к себе прикоснуться всем своим самым преданным поклонникам в реальной жизни. У некоторых от перевозбуждения даже зрение улучшилось, если верить сказкам. Если бы Миюна или Лиза дали мне за грудь подержаться, я бы тоже от чего-нибудь излечился. Один из британских музыкальных критиков назвал концерт в Кванджу лучшим живым шоу, которое он только когда-либо видел. Пообещал, что будет ставить его как образец максимального уровня организации работы со зрителями и качества подачи музыкального материала. Еще намекнул на некие оригинальные новинки, правда непонятно какие. Кима объявили, что не рекомендует прозвучавшие каверы на корейском для коммерческого использования и публичного исполнения. Заметили, уже не запрещают, а просто не рекомендуют. Как по мне, на концерте был полный хаос и раздолбайство. Песня про футбол – полная ерунда. Непонятно, за что ей столько почестей. Рок-н-ролл этот дурацкий, песня про Пхеньян, странные переводы. Наша страна придумала лучшую в мире поп-музыку, а она попугайничает за вигугинами. Вот сама и слушай свою лучшую в мире музыку. Правильно, пока весь мир тащится от корейской дамы командора Железного Креста, мы будем упорно слушать только свое самое лучшее. Она не кореянка, она ниндзя-инопланетянка, ведьма-прорицательница и божественный аватар. Через пару лет она станет самой известной кореянкой в мире. Название нашей любимой страны будут ассоциировать исключительно с леди Пак Юнми. А правда, что леди Эсквайр отказалась принимать орден за заслуги третьей степени. Потребовала сразу первое извинение от Сунсиль. Подумаешь, в правительстве объявит всем о награждении и отправит медаль по почте, чтоб лицо себе не портить. Читала пост, что одна из британских графинь отказалась от рыцарского звания в пользу Агдан. У них там количество эсквайров строго ограничено и вроде как Юнми уже в официальном реестре. В Японии вчера опубликовали часть интервью, в котором наша леди официально отказалась от всех корейских наград и поощрений. Ребеночек обиделся, что ее свободы лишили на полгода и палочкой побили по лицу, украли заработанные деньги и испортили репутацию. Сейчас мудрое и справедливое правительство не может понять, почему эта неблагодарная скандалистка мало того, что не желает извиняться, кланяться и благодарить, так еще и протестовать осмелилась. Японцы писали, что тоже собираются наградить ее орденом за заслуги в области культуры. Осталось дождаться медаль Конгресса от американцев, вступление в ряды почетного французского легиона и, самое главное, орден государственного флага от северян. А я вот не могу понять, леди-хулиганка написала музыку, придумала стихи и сценарий клипа, сама организовала съемку, снялась, спела, а первое место дали БСБ. Девчонка сделала всю работу, а вся слава досталась парням. Такое вот у нас гнилое, патриархальное общество. Есть свежая инфа, благородная леди собирается сниматься у японцев в новом фильме с рабочим названием «Фехтовальщицы». Это, наверное, та картина про графа Делафил, которому все мало и Атоса. Не терпится узнать подробности. Новость про сбежавшую кошку, похоже, была фейком, либо мульчу уже поймали. Ее благородие никаких объявлений о поиске и награде так и не объявило, так что облава по помойкам отменяется. В ближайшее время новостям, без подтверждения на сайте студии Ангар 44, вообще лучше не верить. Я вот только что прочла, что на приеме в честь возвращения Саши Юнми поколотила Аю и последнюю срочно вернули в госпиталь. Сперва излечила пол Кванджу и подняла с кладбища тысячу мертвецов, потом ее в тюрьму отказались сажать, вот она и оторвалась на нашей раненой няшке-бедняшке. Мне кажется, это все медийные манипуляции, и началось это безобразие, когда Агдан взяла на работу эту негодяйку Юджин. Руки прочь от Юджин. Она главная стерва нации и предмет подражания всех девочек Кореи. Даже леди Юнми ее боится. Помните, как она на видео от нее убегала? Заметили, сколько детей Чебалей возле нее сейчас вертится? В соцсетях пишут, что вокруг Агдан собралась самая модная тусовка в городе. Надеюсь, она им тоже вправит мозги. Кто уже посмотрел клип с Юджин? Как была стервой, так и осталась. К тому же голос звучал не ее, а Юнми. Красотка Юджин сегодня выпустила два клипа с собой в главной роли. Только что смотрела Бигин, ничего не понятно, но очень забавно. Это был мейкин, клип обещали попозже. Принц из семьи Чхве, который искать лицом, написал у себя на странице, что Юджин его невеста и родители договорились о свадьбе. Она его статус прокомментировала словами из последней песни Агдан, Дриамон, что по-корейски означает «мечтай дальше». А я слышала, она отбила у Юнми жениха в отместку за Джувона. Не жениха, а парня, и не отбила, а взяла в аренду, чтоб нищеброды из клана Чхве не надоедали. 58 этаж Тауэр Плаза. Что на это скажет благородная госпожа, продолжает не смешно подкалывать Имсу. Как вам клип? Благородной леди Юнми я стал за пару часов до того, как проснулся этим печальным солнечным днем. Сегодня впервые за, уже даже не помню за какое количество времени меня никто специально не будил. Сам встал, потому что отлежал бок на непривычно мягкой постельке. После полноценного семичасового сна, когда мозги окончательно перезагрузились и отдохнули, накатила сильнейшая депрессия. Причиной стало осознание того, что Серега Юркин окончательно помер, впрочем, как и Пак Юнми. Их души растворились в бесконечном ничто. Вместо них тело несчастной девочки заняла некая, новая, усредненная личность, которая думает и действует совершенно не так, как это делала бывшая, сборная команда, пусть не всегда слаженная и иногда конфликтующая между собой, но по крайней мере всегда было понятно, где мужская душа попаданца из другого мира, а где бывшие хозяйки тела. Больше не будет вечно позитивного Сереги и увлекающейся Юнми. Новая душа больше не станет страдать, точнее, наслаждаться собственным раздвоением. Она, он или они теперь некое усредненное нечто, полностью лишенное всех тех уникальных особенностей шизофренического проживания двух личностей в одной голове. Еще одна неприятная вещь, которая угнетала не меньше первой, стало осознание той таинственной миссии, ради которой богиня засунула душу полиглота-музыканта в этот мир. Раньше все нестыковки тщательно не замечались, а теперь буквально режут глаз. Например, такой вопрос: зачем создавать множество миров, которые похожи друг на друга как братья-близнецы? Ответ: для стабильного развития и страховки друг друга от самоуничтожения. Все миры, как мне теперь представляется, связаны между собой некими нитями, по которым идет непрерывный обмен информацией через сны, видения и прочие озарения. Эта астральная информация подсказывает людям свежие идеи из соседних реальностей и предупреждает о потенциальных угрозах. Время от времени, видимо, некоторые миры сильно отдаляются от остальных, и богам приходится прибегать к особым интервенциям, вроде подселения попаданцев. До попадания в эту реальность развитие местной эстрады отставало примерно лет на 15, и для устранения этого культурологического дефекта, скорее всего, меня сюда и засунули. За 2 года стараний и страданий удалось не только утвердить чуждый этому миру музыкальный стандарт бывшей земли, но и добиться того, чтобы ему начали подражать. Так как механизм изменения окончательно запущенный в главном драйвере, нет больше никакой необходимости, Сергей Юркин стал лишним, и его, без затей, утилизировали, окончательно растворив в новой личности. По крайней мере, так мне сейчас представляются последние внутренние изменения. Осознать божественный разум нам смертным не дано, поэтому пока остается непонятно, зачем было награждать новой суперсилой. Еще заметил, что часть песен, которые вспомнил за последнее время, были придуманы, скорее всего, в других мирах или на Земле, но уже после моей гибели. Неужели богиня со мной так расплатилась за то, что окончательно убила? В общем, из-за массы малоприятных мыслей в голове, чувствовал себя крайне удрученным. Мне больше ничего не хотелось, и любые новости воспринимал исключительно с негативной точки зрения. Экран телефона порадовал информацией о множестве неудачных попытках дозвониться и разочаровал десятком электронных посланий, игнорировать которые было чревато. В письме от Кихо сообщалось, что в связи с перегруженностью моих подопечных, съемки клипа снова откладываются на неопределенный срок. Парни до конца недели будут не вылазить из телешоу. Меня тоже туда осторожно пригласили, по крайней мере на те телеканалы, которые еще не успели засветиться в черном списке. В сообщении от МСУ узнал, что поездка Санен в Новый Орлеан не состоится, так как организаторы хотят видеть только меня и больше никого, поэтому отозвали приглашение. Вместо Америки бывшая коронка отправится в Ниццу на фестиваль новой французской песни. Там она споет вместе с Джувоном «Пойдем потанцуем», самостоятельно исполнит «Ты обещала» и еще несколько известных корейских трот-композиций, которые сейчас спешно переводит на французский, то есть «Вечная любовь», «Я Лолита» и прочие хиты от меня ему не нужны, скотина, я ему, понимаешь. И тут меня озарило: джаз-композиция к фестивалю в Орлеане. И почему самые гениальные мысли приходят, когда уже поздно? Точнее, почему поздно? Очень даже не поздно. Будут гады знать, как моих подопечных в Америку не пускать. К разбору почты удалось вернуться только спустя минут 40. В письме от армейцев адъютант генерала поблагодарил за концерт, похвастался новой должностью в Министерстве обороны и пожурил за то, что не обратился к нему за помощью, когда полиция арестовала. Пообещал в ближайшее время прислать мое новое удостоверение почетного офицера, к которому будет приложена зарплатная карточка и его личная визитка. Алкомагнаты прислали черновик контракта и несколько вариантов логотипов, а еще пообещали приехать вечером с пробниками новой продукции. Директор мастерских Йонгда похвастался крупным заказом от дорожной полиции одного из штатов Индонезии. Короткие, раскладные дубинки с желтой подсветкой – на ихних слабо освещенных шоссе и городских застройках, показались им более эффективными, чем обычные жезлы. Муниципалитет Кванджу отчитался о начале выпуска CD-дисков с концерта и попросил разрешения еще и на производство DVD-записи. Менеджер группы Кара похвастался полугодовым контрактом с развлекательным комплексом Макао в Лас-Вегасе, тем самым намекнув, что в съемках фильма они присутствовать не смогут. Жуз Джакин сообщил, что присланная композиция привела его в неистовый восторг, и он по поводу нее уже переговорил с главным начальством. В письме от Футбольной Федерации Великобритании уведомлялось, что в 10 вечера по лондонскому времени, или завтра в 7 утра по Сеулу, на Центральном Олимпийском стадионе пройдет небольшой концерт Камлания, и меня приглашают принять в нем участие по видеосвязи. В последнем письме от французской киностудии Gaumont имелся вложенный черновик контракта, по которому я передаю им все права на композицию пространства в обмен на некие невнятные обещания. Пришлось звонить и уточнять. В итоге выяснилось, что подобные соглашения они и сами заключают впервые, поэтому формулировки получились такие расплывчатые. Ихний главный директор очень удивился такой моей небывалой щедрости и к неудовольствию Клода Зидана, уже распорядился выделить дополнительный бюджет на Эллен в Париже, полагая, что тот окупится последующей продажей прав на мою песню. В итоге договорились, что права на песню я передаю конкретно Жюсту Жакину, а все юридические детали обговорю с посредником сделки, представителем МУМК в Корее Ким Им Су, который отзвонился спустя 10 минут и пообещал приехать часа через два. Остальные письма были, в основном, с предложениями дать интервью, поучаствовать в шоу-программе, выступить перед кем-то там, спеть для программы и так далее. Смело пометил все оставшиеся послания как спам, после чего залез на свою страницу в соцсети. Из черного списка удалил большую часть новостных телеканалов, а на их место поместил главных владельцев этих нехороших масс-медиа, ЕМ, Entertainment and Media развлечения и СМИ, контролируемая семьей USK Group Media, которой рулит дальний родственник семьи Чхве, чья корпорация USK Group входит в пятерку богатейших конгломератов Кореи. Чтоб не плодить сущности, тупо обозначил две крупнейшие материнские медиакомпании, с любыми подразделениями которых не имею желания вести дела, включая субподрядчиков, работающих на их платформе. Мне и иностранных СМИ теперь хватает, к тому же другим чеболем будет намек. С такой крышей, как у меня сейчас, можно и покуражиться, точнее, даже нужно, а то не поймут и примут за слабость. Так как богиня сегодня задалась целью окончательно свести меня с ума, то новый удар последовал, когда, умывшись и приведя себя в порядок, показался в гостиной. Там, по телевизору, вовсю объявляли, что меня приняли в рыцарский орден бани в качестве дамы-командора, причем сперва хотели дать только компаньона, но какая-то местная графиня отказалась в мою пользу от своего рыцарского титула, и теперь ко мне следует обращаться дама-командор Большого Креста, или если по-простому, леди Эсквайр, дама-защитник-щитоносец. В общем, ко всеобщей радости, по всем телевизионным новостям, меня дружно обзывают уже не госпожой, а иностранным заменителем этого понятия. Удобно и прикольно, вот все и радуются. Помня о том, что вчера по-тихому уволили кучу чиновников высшего звена, включая министра обороны и директора фонда МИР, то понятно, почему всюду разгоняют отвлекающие инфоповоды. Мой воскресный концерт, победа страны в билборде и сегодняшнее посвящение в рыцари для такого дела подходит идеально. Я поначалу пытался подыгрывать, но быстро надоело, тем более рыцарем я стану только после того, как мне королева лично выдаст правильную мантию, то есть очень нескоро. Все как в том мультфильме, у меня для вас посылка с большим железным крестом, но я вам ее не отдам, так как у вас документов нет, точнее, загранпаспорта. По телеку конкретно так намекнули, что рыцари Большого Креста в Лондон могут летать без визы и получают великобританское гражданство по ускоренной процедуре. В общем, я теперь не только не выездной, так еще и к иностранной недвижимости, вроде посольств и военных баз, мне теперь на километр приближаться запрещено. То же самое касается аэропортов, морских портов и побережья с пляжами. Весело в общем. Еще раз назовешь меня госпожой, благородной, леди, рыцарем или еще какой дразнилкой, будешь сам своей жене стихи писать. Это всех касается. Обвожу взглядом недоумевающие лица. Кому нравится ползать на коленях и лизать задницу, добро пожаловать на работу в любую корейскую корпорацию. У меня такой херни не будет. На официальных мероприятиях и между собой можете говорить что хотите, а при мне чтоб никакого церемониала. Мысленно понимаю, что глупость ляпнул, но реально достали. В будущем некоторые непременно попытаются сесть на шею, одна вон уже ноги свесила, но иначе никак. Как сказал профессор Преображенский, хочешь победить разруху, начни со своей головы, ну или как-то так. Хорошо, мой экселленс, не нервничайте, продолжает ржать с меня муженек Санен. Есть мысли по клипу, точнее, по двум клипам у меня были не мысли, а сплошные маты. Мейкин Бигинс Юджин в главной роли получился намного круче и интересней, чем та, состоящая из рандомной мешанины хрень, которую наснимали на улицах Кванджу. Одно радует, итальянцы заявили, что покупают Изетти, Ебуани и Бигин. Первую композицию забирают для модного показа, а вторую уже сегодня Universal запустит в европейскую телевизионную ротацию как рекламный видеопостер от Валентина. Ну и ладно, главное утер нос Джувону, показал, как правильно исполнять Бигин, и кто тут теперь самый достойный для зала славы рок-н-ролла. Нехотя беру пульт и ставлю видео с самого начала.